4. Хозяйка сдвинула серьезно брови и сказала, что она говорила о такой заносчивости с батюшкой, и тот ей разъяснил, что это плод свободного личного понимания. «Да, но какая же свобода, когда это все ужасно узко?» — вставила с ученым видом гостья. «Я с вами и согласна, и, кроме того, не все для всех хорошо». Хозяйка постучала с угрозой по столу рукой, на пальцах которой запрыгали кольца с бирюзой, и продолжала. «Я ведь очень помню, когда были во славе Европиус и Унковский. Это было совсем не нынешнее время, и тогда случилось раз, что мы вместе в одном доме ужинали, и туда кто-то привел Шевченку. Помните, хохол? Он что-то нашалил и много вытерпел. И он тут вдруг выпил вина и хватил за ужином такой экспромт, что никто не знал, куда деть глаза. На силу кто-то прекрасно нашелся и сказал: «Поверьте, что хорошо для немногих, то совсем может не годиться для всех». И это всех спасло. Хотя после узнали, что это еще раньше сказал Пушкин, которому Шевченко совсем не чета. «Ну, еще бы стал говорить это к Пушкин». «Конечно, он бы не стал», — перебила хозяйка. «Он жил в обществе, и декабристы знали, что с ним нельзя затевать. А Шевченко со всеми якшался, и бог его знает, если даже и правда, что Перовский сам велел наказать его по-военному, то ведь тогда же было такое время. Он был солдат, его и высекли, и это так следовало». А Пушкин умел и это оттенить, когда сказал, что прекрасно для Лондона, то не годится в Москве. И как он сказал, так это и остается. В Лондоне хорошо, а в Москве не годится. «В Москве теперь уже никого и нет. Катков умер». За трильяжем послышался сдержанный смех. «Что вам смешно, Лида?» «Катков умер. Вы это сказали так, как будто хотели сказать «умер великий пан». А вы на это сверкнули, как Диана». «Я не помню, как сверкала Диана». «А это так красиво». «Не знаю уж, куда и деться от всякой красоты. Я, впрочем, помню, что Диана покровительствовала плебеям и рабам, и что у нее жрецом был беглый раб, убивший жреца, а сама она была девушка, но помогала другим в родах. Это прекрасно». «Прекрасно». А хозяйка покачала головою и заметила. «Ты совершенно без стыда». «Со стыдом, тетушка». «Так что ж ты говоришь? Чего ж ты хочешь?» «Хочу, чтобы девушки не скучали в своем девичестве от безделья и помогали тем, кому тяжело». «Но для чего же в родах?» «Да именно и в родах. Потому что это ужасно. И множество женщин мучаются без всякой помощи, а барышни играют глазками. Пусть они помогают другим и сами насмотрятся, что их ожидает, когда они перестанут блюсти себя, как Дианы». «Позвольте», — вмешалась гостья, — «я не о той совсем Диане. Я о той, которая сверкнула в лесу на острове, у которого слышали с корабля, что умер великий пан. Кажется, ведь это так у Тургенева». «Я позабыла, как это у Тургенева». Хозяйка продолжала. «Теперь они забывают хорошее, а причитают то, что говорят посредственные книжки». «А вы не обращали на эти книжки внимания Виктора Густавыча?» — спросила гостья. «О, он их презирает. Но знаете, он ведь лютеран, и по его мнению, если где есть о добре, то это все хорошо». «Но однако, ваша Непротивленко в самом-то деле ведь и не была добра». «Ну, так прямо я этого сказать не могу. Злою она ни с кем не была, но когда ей долго возражаешь, то я замечала, что и у нее тоже что-то мелькало в глазах». «Да что вы!» «Я вас уверяю. Знаете, если шутя подтрунешь, так глазенки этак заискрятся, и какое-то пламя». «Боже мой, и для чего вы ее еще держали?» «Да-да, я тоже раз подумала, эге, думаю себе, да ты с огоньком, и отпустила. Но, разумеется, я прежде хотела знать, что можно от таких людей ждать. Я ее пощупала». «Это интересно».